все они были заложниками, сдерживавшими освободительные порывы своих отцов. Так усваивалась истина, ставшая постепенно непреложной. Сопротивление инкам бессмысленно, только в активном услужении, в беспрекословном подчинении Куско для курак и их будущих наследников лежал путь к безбедной жизни, полной услад и радости, и правда, утвержденных и согласованных с сынами солнца. Но эта жизнь не обещала быть праздной. Кстати, о праздности. Мы уже много раз писали, что инки не терпели праздности и лени. Похоже, они просто испытывали к ним ненависть. Об этом говорит, в частности, изобретенный сынами солнца налог, в смысл которого автор настоящей книги никак не хотел поверить. Пришлось несколько раз перепроверить текст по разным изданиям комментариев, чтобы сомнения рассеялись. Лишь обнаружив подтверждение у Сьесы де Леона, я поверил, что правильно истолковал эту подать. Сыны солнца взимали подать вшами, живыми вшами. Налог вшами выплачивали немощные старики, больные и калеки, трудовая деятельность которых к этому и сводилась. Этим путем инки боролись не только с бездельем, но и с антисанитарным состоянием своих подданных. Сьеса де Леон расширяет круг облагавшихся податью вшами. Когда местные жители говорили, что им нечем платить подать, короли приказывали, чтобы каждый человек всей этой провинции был обязан каждые 4 месяца сдавать довольно большую камышинку, заполненную живыми вшами, что было ловкой выдумкой инки, принуждавшей и приучавшей их к практике выплаты податей. Эта подать отменялась только после того, как население налаживало должным образом свое производство. Ничего не скажешь. Изобретательность сынов солнца соответствовала их лютой ненависти к безделью своих подданных. Но у сынов солнца были и другие, еще более ловкие и даже замечательные по своим результатам выдумки. Так правители Тауантинсую один раз в году назначали день, в который каждому из народов разрешалось говорить в присутствии Сапа-Инки о состоянии дел в провинции, об имевшихся там нуждах, а также была ли подать велика или нет, и были ли местные люди в состоянии выплачивать ее. А излагали они это по своей воле, но в присутствии некоторых господ инков, которые никогда не лгали, и они говорили им правду. Ибо если был обман, их жестоко наказывали и увеличивали подать. День для доклада выделялся каждому народу отдельно. В провинцию заранее направлялись инки-инспектора, собиравшие информацию о положении тамошних дел, жалобы от обиженных властями. Возвратившись в Куско, инспектор докладывал о результатах своего визита. Если жалобы находили обоснованными, из Куско отправлялся другой инка, обладавший правом наказывать тех, кто был виновен. Для испанца, сталкивавшегося в повседневной жизни у себя на родине с разве что неузаконенными казнократством, взяточничеством, лихоимством и мародерством, подобные порядки могли показаться, если не бредом сумасшедшего, то величайшей наивностью, недоступной пониманию рядового кастильца. Вот почему, здесь мы высказываем свое собственное мнение, испанцы не всегда видели, или лучше сказать, ощущали суровую и даже жестокую во многих своих аспектах действительность, которая, не таясь, открыто подпирала великолепные порядки и идеальное государственное устройство —